но возможно ли осуществить ее? Скромный домик, который я приобрел для жены моей, уже почти готов. Мои добрые друзья обещали поторопить маляра и плотника, чтобы в конце следующей недели можно было бы переехать туда. Анна видела по лицу пастора, что он не согласен. Он хотел возразить, но жених не дал ему сказать ни слова. «Я выехал из дому во вторник на прошлой неделе и должен был наверняка прибыть в Мэттстубен в четверг или пятницу, однако неожиданные обстоятельства опрокинули все мои расчеты. Загнанные лошади, пьяные кучера, ледоход на реках. Из-за всего этого я смог приехать только сегодня днем. Но, господин пастор, неужто это в самом деле может обмануть все мои ожидания, столь милые для меня? Важнейшим препятствием могло бы явиться то обстоятельство, что невеста моя с большой радостью ожидала предстоящую свадьбу, которую ее дядя обещал отпраздновать по случаю нашего бракосочетания. Я могу понять ее радость, однако немало не сомневаюсь в том, что она готова отказаться от свадебного пира и не мешкая уехать со мной. И потому я прошу вас, господин пастор, оказать нам такую милость и обвенчать нас завтра утром в церкви после богослужения». Пастор помедлил с ответом. Он знал своих прихожан. Знал, что многие уже с нетерпением ожидали трехдневной свадьбы, собираясь пировать три дня, и боялся, что его осудят, если он одобрит такое решение. «Мои дорогие молодые друзья», — сказал он, — «послушайте совета старика. Откажитесь от этой затеи. Вы же понимаете, магистр Эккенстед, как много толковали у нас об этой женитьбе. Никто не ожидает, что она пройдет так вот незаметно, на скорую руку. Все надеются, что будет пышная свадьба». Жених сделал нетерпеливый жест. «Будем же откровенны, господин пастор. Вам так же, как и мне, хорошо известно, что такое большая свадьба. Пьянство, обжорство, драки, бесчинство. Подобные вещи я никоим образом не могу одобрить. Первоначальная цель, побудившая меня приехать сюда, была предотвратить устройство подобного празднества, и потому я полагаю, что самым верным и подходящим для этой цели будет осуществить план, каковой я имел честь вам изложить». Пастор взглянул на потолок, потом на пол, словно ему не хотелось смотреть на своего настойчивого коллегу. Наконец, взгляд его остановился на Анне Сверд. Лицо его просветлело. Казалось, он нашел выход. «Вы, магистр Эккенстед, не изволили сказать мне, каково отношение вашей невесты к этим, как мне кажется, несколько поспешным планам», — сказал он. Карл Артур, не задумываясь, ответил: «Прежде чем войти в эту комнату, невеста моя дала обещание, что согласится со всяким моим предложением». Анна Сверд невольно слегка подняла брови, и пастор заметил это. «А ты, Анна, неужто ты в глубине души одобряешь эти планы?» — спросил он, глядя невесте в лицо. Анна покраснела до корней волос. Из этого разговора она поняла лишь одно. Жених не раздумал на ней жениться. Ей больше нечего бояться. Он не считает ее темной деревенщиной. Он по-прежнему хочет, чтобы она стала его женой. И все же она была раздосадована и обеспокоена. Почему жених дорогой не спросил ее, захочет ли она завтра же обвенчаться с ним? «Не любит он меня так, как я его люблю», — думала она. «Кабы любил, так перво-наперво спросил бы, согласна ли я». Но хоть она и была обижена и оскорблена, ей не хотелось срамить жениха перед пастором. Так ведь...